Глава 16, часть 8. Вот еще загадка. Через 30 лет после войны в Брестской крепости открыли мемориальный комплекс. Многие восхищались, а я ничего не понимал. Самый для меня необъяснимый монумент – жажда. Циклопических размеров железобетонный солдат тянется к речной воде. Да почему жажда? Кругом вода. Крепость на островах. Крепость построена в месте, где река Муховец впадает в Западный Буг. Протоки, каналы, заполненные водой рвы и канавы – это один из основных элементов обороны крепости. Крепость тут была и раньше. Старую снесли, новую построили. За 1000 лет до германского вторжения это место выбрано для крепости именно потому, что оно труднодоступно, ибо окружено водой. И вся прилегающая местность низменная, местами болотистая. Грунтовые воды близко. Кто же и как готовил Брестскую крепость к обороне? В каждом полку саперная рота. А полков в Бресте, как мы видели, в избытке. В каждой дивизии, помимо этого, саперный батальон. И у командира корпуса еще один саперный батальон. Кроме того, в самой крепости 33-й инженерный полк. Неужели перед войной никто не удосужился всей этой массе саперов поставить задачу отрыть колодцы в крепости? Вода-то рядом. Чай не в пустыне. У этой загадки тоже есть разгадка, причем предельно простая. Как мы уже знаем, 24 июня был создан штаб обороны крепости и состоялось первое совещание. Капитан Зубачев, полковой комиссар Фомин и старший лейтенант Семенков. Цитата. «Было принято решение прорываться из крепости с боем». Литературный источник. Иринархов, «Западный особый», страница 231. «Зачем же прорываться? У вас же крепость. Неужто в чистом поле лучше, чем в крепости?» Когда-то очень давно, когда мне было 10 лет, осенью 57 года, по вечерам я слушал радиопередачу «Рассказы о героизме». Ее вел писатель Сергей Смирнов. Он рассказывал о Брестской крепости. Передачу вел мастерски, дух захватывало. Не я один слушал, вся страна со мной. Телевидения тогда у широких народных масс не было. А выступления Смирнова были действительно интересными. Но одна фраза меня поразила. Именно это. 24 июня был создан штаб обороны крепости. Было принято решение идти на прорыв. Как же так? Если создан штаб обороны, то он должен принимать решение на оборону. Если же штаб на своем самом первом совещании принимает решение бросить крепость, то это не штаб обороны. Этот штаб надо называть как-то иначе. Между тем, и в Музее обороны Брестской крепости во множестве статей и книг повторено тысячекратно. Так называемый штаб обороны крепости первым делом принял решение вырваться из нее. Проще говоря, штаб обороны создавался не для обороны и о ней не думал. Возможно, был создан какой-то штаб, но в ранге штаба обороны его задним числом возвел писатель Сергей Смирнов. Можно смеяться, можно плакать, но факт остается. Решение об обороне крепости никто не принимал ни до войны, ни после того, как война началась. Было только решение на прорыв, но из крепости не вырвешься. Крепко ее устроили военные инженеры Николая I. Германская 45-я пехотная дивизия окружила Брестскую крепость, поставила заслоны на выходах и долбила по отдельным казематам цитадели из мортир. А Брестская крепость молчала. Несмотря на огромное, качественное и количественное превосходство советской артиллерии, она так и не подала голоса. Героическая оборона Брестской крепости – это не следствие выдающегося планирования или целенаправленной подготовки. Вовсе нет. Цитата. «Большое количество личного состава частей 6-й и 42-й стрелковых дивизий осталось в крепости не потому, что они имели задачу оборонять крепость, а потому, что не могли выйти из нее». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 12, страница 21. «Основные силы этих дивизий, запертые шквальным огнем противников крепости, не смогли выйти из нее. Они оказались в огненном мешке». Литературный источник. Иринархов, «Западный особый», страница 219. Непробиваемые бастионы и форты Брестской крепости возводили для того, чтобы сдержать напор противника. И вот эти стены, валы и рвы стали для советских дивизий мышеловкой. Выдающиеся русские инженеры, которые строили крепость, конечно же, предусмотрели достаточное количество колодцев. Колодцы были, и они там есть до сих пор. Каждый в этом может убедиться, побывав в цитадели. Дело в том, что крепость была рассчитана на централизованное сопротивление. Вот тогда воды всем бы хватило. Но германская пехота уже 22 июня господствовала не только на фортах и всех трех предмостных укреплениях. Она прорвалась и в цитадель. Большие и малые группы советских бойцов и командиров были изолированы в разных частях крепости. Единственной централизованной обороны не было. Были отдельные очаги сопротивления. Там, где была вода и патроны, люди держались долго. Но не всем повезло. Какая-то группа оказалась запертой в подвалах со снарядами. Но зачем они нужны, если пушки уничтожены на открытых площадках? Другая группа отбивалась в казематах, превращенных в вещевой склад. Тысячи пар сапог и шинелей, только патронов нет. Кому-то повезло попасть в продовольственный склад. Ешь сколько хочешь, только воды нет. Воду на складе не хранили. Колодец мог быть в соседнем каземате, за стеной. Но стены-то непробиваемые. Вот отсюда и жажда. И не могли великие инженеры, которые возводили жемчужину фортификационного искусства, предположить, что оборона первоклассной крепости с первых минут войны рассыплется на отдельные очаги. Не могли царские инженеры предвидеть, что враг способен прорваться в цитадель в самый первый день. Такого позора никто из них не мог даже вообразить.